Глава 30. Эдгар меня опередил. Он померцал через дорогу, подхватив испуганную Эми на руки. Машина так и пронеслась мимо. Водитель активно жестикулировал, ругаясь с пассажиром, и, судя по всему, не заметил фигурки Эми, так не вовремя показавшейся на его пути. Опомнившись, я скрыла энергию и тихо выругалась под нос. Кажется, засветилась. Томас и Энди выругались громче. Взяв меня за руки, они рванули через дорогу к Эмми и Эдгару. Девушка ошеломленно хлопала глазами и не торопилась слезать с рук демона. А ему ее вес явно не причинял никаких неудобств. Мужчина был невозмутим, хотя ему предстояло объяснить нечеловеческую скорость перемещения. «Вот ты безголовая!» — начал отчитывать сестру Томас. «Тебя не задело?» «Нет». Эми медленно качнула головой и подняла взгляд к лицу Эдгара. «Спасибо», — выдохнула она искренне. «Не стоит». Улыбнувшись, он отошел от дороги и посадил ее на капот припаркованной на стоянке машины. На этой стороне улицы было тише. Больший интерес прохожих вызывал сияющий неоном и дорогими авто ресторан, потому никто не обращал внимания на нашу компанию. Но, к сожалению, демоны не захотели оставаться в стороне. С крыши соседнего дома спрыгнули двое — мужчина и девушка. Они легко спружинили падение барьерами, замерев в паре метров от нас. Томас, Эми и Энди их не замечали. «Ты засветилась?» — предположил Эдгар, сместившись так, чтобы закрыть свои фигуры друзей. «Очевидно». Я развернулась к демонам, размышляя про себя, как поступить. «Любопытно». Протянула демоница, указывая на нас с Эдгаром пальчиком. Ее спутник хищно улыбнулся. Мужчины прекратили отчитывать перепуганную девушку и обернулись на голоса. «Как они тут оказались?» — удивленно воскликнула Эми. «Любопытная энергия. Кто же из вас?» Демоница склонила голову на бок, с любопытством присматриваясь ко мне и Эдгару. «Ведь только наша энергия была скрыта. Мой мираж умер без зарядки еще вчера». «И они защищают людей». Расхохотавшись, демон прыгнул к нам. Он попытался обойти меня по дуге, но я оказалась быстрее. Развернулась и перехватила его руку за запястье раньше, чем она дотянулась до горла Томаса. Тот ошеломленно отпрянул. Эдгар выступил перед попытавшейся броситься с другой стороны демоницей. «Как они...» Энди стащил Эми с капота, притянул ее к груди, настороженно оглядываясь. «Сейчас вы оба уходите», — не скрывая угрозы в голосе, посоветовала я демону. «А лучше убегайте», — проворчала Лилит. «Мы еще надеялись решить дело миром, обойтись без крови и не пугать сильнее друзей. Да только к демонам принеслось подкрепление. С крыши спрыгнули еще трое». Мужчина, которого я удержала за запястье, злорадно усмехнулся и тут же взвыл, когда я с силой стиснула его руку. «Натали!» — позвал Эдгар. Ситуация накалялась. Недалеко проявилась и энергия стражей. «Не вздумай светиться!» Я оттолкнула демона и дернула к себе Эдгара, окружая нас энергетическим барьером. Мы сбились в кучу, окруженные врагами, а я меланхолично обдумывала варианты развития событий. Друзья уже напуганы, демонов больше. И на мне новая одежда, которую очень не хочется пачкать кровью. Что происходит? Как ни странно, Томас схватил меня за локоть и попытался затолкать к себе за спину. На что Лилит умильно захихикала. «Еще есть возможность спастись», — пропела я, подмигнув поднявшемуся с дороги демону. Он прижимал к груди сломанную руку. Горящие голубым светом глаза пронзали меня лютой ненавистью, а вот его спутница была сообразительная. «Уходим! Давай же!» — крикнула она ему. Вот только стражи проявили себя раньше. Энергия троих резко открылась, и они рванули на опешивших демонов. Похоже, пока сюда стремилась одна команда, другая приблизилась скрытно. «Вот теперь надо уходить». Я развернулась к друзьям, схватила Эми за руку и потянула ее прочь от разворачивающегося сражения. Простые люди вряд ли что видели из-за излучаемой демонами и стражами энергии, но вполне слышали выстрелы, крики и ругань, а также хорошо разглядели рухнувший на дорогу труп демона. Но друзья не спорили и послушно последовали за мной. Правда, последний демон рванул в нашу сторону в попытке сбежать. Но я решила вмешаться. Подчиняясь моей воле, перед ним вырос фиолетовый щит, на который он налетел на полном ходу. Ему в спину ударила пуля стража. Тело мужчины осыпалось прахом. Все было кончено за несколько минут. Патрули знали свое дело. Зато не были знакомы со мной. Стражи моментально нас окружили, мы за секунды оказались под прицелом пистолетов. «Ну вот за что?» Прикрыв глаза, я помассировала переносицу. Мы так и застыли в окружении барьера посередине улицы, окруженные агрессивно настроенными мужчинами в броне и с оружием, когда на противоположной стороне гремела музыка, люди прибывали на прием. И нас никто не замечал из-за энергетического прикрытия. «А давайте вы сделаете вид, что нас не видели», — предприняла я попытку договориться. «Уберите барьеры и отпустите гражданских», — потребовал один из стражей. Тяжело вздохнув, я открыла силу резерва, позволяя энергетическим линиям вспыхнуть на коже. В небе грянул гром. И, как ни удивительно, демонстрация развеяла напряженную атмосферу. Стражи убрали пистолеты в кобуры и приложили кулаки к плечам в знаке приветствия. «Простите, мисс Лэнг, мы вас не узнали», — извинился один из них. «Бывает». Я вновь скрыла энергию. И снова потянула Эми прочь от всех этих разборок. «Вы там дальше без меня, да?» — нежно улыбнулась опешившему стражу. «Мне нельзя светиться». И заговорщицки ему подмигнула. Он как-то растерянно кивнул, взглянул на спутников в поисках поддержки. Те пожали плечами, не зная, что предпринять. Такие ситуации не описаны в инструкциях. А я уже тянула друзей через улицу, с упорством танка продвигаясь к ресторану. Эдгар подозрительно хрюкнул. «Что ты?» Я удивленно покосилась на него. «Никогда не видел стражей такими растерянными», — пояснил демон. «Просто чаще им рассказывай, что ты редактор журнала». Теперь мы оба рассмеялись. «Что происходит?» Когда нервничал, Энди трепал волосы. Вот и сейчас он портил себе прическу. «Да, что это было?» Томас обратил ко мне взволнованный взгляд. Знал, у кого требовать ответов. «Жуть, как интересно!» — закивала Эми. «А это меня догнала работа. Как видишь, я не врала про пулевые». Томас нахмурился, прочистив горло. «Пенелопа, расскажи, что мы сейчас видели?» Точнее, не видели. Они то появлялись, то исчезали. Перемещались за секунды. «И узнали тебя», — подключился Энди. «Меня зовут не Пенелопа». Признание далось нелегко. «Меня зовут Натали Лэнг. Я работаю во Всемирной тайной организации стражей. Поэтому меня узнали. У меня высокий статус». «Невероятно!» В голубых глазах Эми загорелся чистый восторг. «Вы, наверное, после этого не захотите иметь со мной ничего общего». Адреналин уходил, и набегала грусть из-за случившегося. Недолго мне удавалось оставаться почти обычной девушкой, но это естественно, от себя не уйти. «Не торопись», — посоветовала Лилит. «Судя по всему, ты спасла нас». Энди бросил взгляд за спину, но вряд ли был способен видеть стражей. Те успели утянуть труп демона за припаркованную машину и сейчас общались по переговорникам с координатором. Получали инструкции и сообщали обо мне. Но человеческому взору было доступно увидеть лишь темное пятно на брусчатке, говорившее о случившемся столкновении. «Ты нам расскажешь?» — неуверенно спросил Томас, заглядывая в мои глаза. «Правду». «Если вы к ней готовы?» — пожала я плечами. Старалась сдерживать надежду, но она пробивалась сквозь толщу скепсиса. «Шутишь?» — Эми повисла на моем плече. «Рассказывай быстрее! Кто они? Почему напали? И кто ты? Точнее, вы!» Она вцепилась в запястье напряженного Эдгара. «Давайте только зайдем внутрь», — попросила я. «Говорила же, не торопись», — усмехнулась Лилит. Про себя радовалась. Они не истерили, не бежали от нас с криками о помощи, а пытались разобраться. Возможно, мне удастся сохранить это знакомство. Мы все же попали в ресторан, но прием нас не интересовал. Эми выпросила у Феликса приватную комнату, где мы расположились для этого сложного разговора. Там я поведала правду о мире, немного о себе, а Эдгар о себе. Ему действительно было больше 700 лет. За время своих скитаний по миру он сумел найти занятие по душе. Друзья успокоились и слушали нас с огромным интересом. А разговор затянулся, время перевалило за полночь. «Пожалуй, снова надо выпить», — заключил Энди, когда вопросы Эми чуть иссякли стараниями Томаса. Он просто зажал рот неугомонной сестре. «Что вы думаете?» Я ощущала невероятную неуверенность. Томас, Эми и Энди мне нравились. Хотелось бы продолжить общение, но жизненные обстоятельства вмешались и здесь. «Раньше было проще», — сконфуженно рассмеялся Томас. «Ангелы, демоны, стражи. Очень сложно». «Я про себя и Эдгара». «Вы невероятные!» Эми укусила брата за палец, чтобы вновь получить свободу. Друзья улыбались. Правда, их не отвернула от нас. Я была счастлива. Следующий день тоже начался в спальне квартиры Томаса. Я вновь проспала дольше, чем стоит позволять себе в гостях, но особо не переживала, ведь никуда не спешила. Да и Томас говорил, что сегодня свободен. После душа я поплелась на кухню. Хозяин дома находился здесь. Томас и Энди сидели за столом с чашками кофе и тихо беседовали. Не хватало только Эми. Но она вчера перебрала на фоне волнительных событий, и ее вызвался отвезти домой Эдгар, который не стал выпивать на общем празднике. «Вот и наша спящая красавица!» Энди мне лучезарно улыбнулся. «Доброе утро!» Я жестом остановила попытку Томаса подняться. Сама отправилась к холодильнику, сделала себе бутерброд и чашку кофе, параллельно общаясь с мужчинами. Правда, стоило сесть за обеденный стол, как Томас унесся прочь, а вернулся с фотоаппаратом. И сразу же меня щелкнул, отчего я чуть не подавилась, а Лилит рассмеялась. «Нравишься ты мне в кадре», — заявил он, сделав еще несколько снимков. «Дай ей поесть», — шутливо пожурил его Энди. «А то от тебя сбежит очередная модель». Томас несколько сник. «Все нормально». Я подтолкнула Энди в плечо. «Давай сначала поедим», — согласился Том, нехотя откладывая фотоаппарат. В отличие от Эми, мужчины не страдали от любопытства, потому не осыпали меня до макушки вопросами. Мы мило общались. А стоило отодвинуть опустевшую чашку, как Томас утащил меня в свою мастерскую. Энди же вызвался убрать со стола. «Я даже без грима», — напомнила своему тирану-фотографу, когда он поставил меня у окна и принялся делать снимки. «Вот именно», — пробормотал он, просматривая сделанные снимки. «Я просто хочу фотографировать. Давно такого не ощущал», — признался он. «Я рада», — улыбнулась другу. Знакомство с ним много значило и для меня. Вот только настоящая жизнь решила заявить о себе. «Натали?» Напряженный голос Энди прервал спонтанную фотосессию. Мы с Томасом обернулись к входу в мастерскую. Сердце застыло. Дыхание замерло. Я просто окаменела. Взгляд почти неосмысленно скользнул по лицу Штефана, стража спецотряда разведки, и нырнул в ледяной омут голубых глаз Криса. А потом опустился ниже. К нашивке на вороте пиджака его формы. Не белый, синий. Мы не виделись трое суток, а будто вечность, за которую между нами выросли глыбы льда. Он смотрел ровно, без эмоций. Хотелось бы верить, что и я сумела сохранить лицо, а в голове творился настоящий огненный ураган из эмоций и мыслей. Я успела передумать сотни вариантов, пока медленно шла к стражам. Даже грешным делом предположила задержание, но тут же отмела эту возможность. Лилит молчала. Молчали все в помещении, и замерший у окна Томас, и стоящий за спинами стражи Энди, и Штефан, и Крис. А я медленно плыла в заряженном ожиданием воздухе. Пыталась понять, что чувствую, но не выходила. «Добрый день». Рука на автомате прижалась к плечу. Стражи почти синхронно повторили мой жест, а я внутренне пошатнулась от стрельнувшей в голове мысли. «В каком я статусе?» Голос все же дрогнул от волнения. «Синим», — сухо ответил Крис, чуть сузив глаза. «И ты? Давно?» «Приказ от сегодняшнего дня». «Подписанный Фоксом», — иронично усмехнулась я. «Да», — коротко кивнул он, обратив взгляд к подошедшему Томасу. «Хозяин квартиры опомнился, ведь нужно поприветствовать гостей». Уровень моего напряжения подскочил в разы, но все обошлось. Крис вел себя сдержанно и вежливо. Только я знала, что это обманчивое впечатление. Он был словно дремлющий вулкан, холодный камень снаружи и кипящая магма внутри. Мужчины представились, пожали руки. Кажется, когда ладони Криса и Томаса разомкнулись, все вздохнули с облегчением. «Мисс Лэнг, поздравляю вас с повышением». Штефан мне вполне искренне улыбнулся. Правда, тоже косил взглядом в сторону Криса, словно опасался его взрыва. А ведь они пришли сюда не по личной инициативе. Их отправили. Я даже знаю, кто. «И я вас», — кивком указала на его ворот с синей нашивкой. Похоже, Оливер расширил свою маленькую армию спецагентов. Наверняка несказанно рад, что провернул повышение без ругани со мной. Командующий Фокс просил с ним связаться. Он бросил короткий взгляд на Криса, и тот протянул мне мою сумку. После секундных раздумий я взяла ее, стараясь не касаться его руки, и побрела к окну, на ходу извлекая телефон. Надо будет потом проверить вещи на жучки и взлом. Я на секунду замешкалась, вспоминая пароль. Несколько дней, а будто пролетела целая жизнь. Другой девушки по имени Пенелопа. «Слушаю». Оливер ответил сразу, словно только и ждал моего звонка. Мне хотелось много чего ему сказать, еще больше проехаться по наглой морде. «Какого чёрта?» — прорычала, вкладывая в эти слова все свое раздражение. «Нашлась Пенелопа». В его голосе слышалось самодовольство. «Ты не ответил». «А я не должен отчитываться за свои действия». Теперь фраза прозвучала жестко и безапелляционно. Услышь раньше его ответ в таком тоне, я бы, может, и поумерила пыл, попыталась сгладить ситуацию. Но после того, как Оливер стащил с меня нижнее белье, граница размыла. Пропало прежнее уважение. «Как и я не должна это терпеть», — отрезало зло. «Решила уволиться?» — иронично поинтересовался он. «Я был уверен». «Синий статус поможет тебе в поисках Шакса». «Шакс». Эти дни он впервые не занимал мои мысли. Чудилось, все проблемы далеко, и он в особенности. Но с Джошуа мне казалось так же. Другой город, новая жизнь. Я это уже проходила. Только тогда я возвращалась в штаб-квартиру с еще горящим на губах ощущением последнего поцелуя с любимым. На этот раз возврат проходил под фанфары. «Это не телефонный разговор, Натали. Поговорим лично», — предложил Оливер, так и не дождавшись моего ответа. И он был прав. Встретиться придется, что бы я ни решила. Пусть он и последний человек в мире, с которым я желаю общаться. «Сволочь!» Как бы хотелось бросить это в его лицо. «Из твоих уст звучит даже сексуально». За кратким смешком последовали гудки. Захотелось разбить трубку о подоконник, хоть как-то сбросить свое бешенство. Но останавливало то, что бедный смартфон ни в чем не виноват, да и свидетели не поймут. Я почувствовала близость Криса на подсознательном уровне. Услышала его поступь, прерывистые вздохи, даже ощутила запах его одеколона. Его близость отдавалась мучительными уколами в груди, и я не сразу решилась обернуться. Он замер совсем близко, на расстоянии прикосновения. Такой родной и такой чужой одновременно. Лед его взгляда растаял, обнажая сотни и тысячи оттенков самых разных эмоций. Он не знал, чего от меня ждать. Я даже сама не знала. Ведь все эти дни старательно отгоняла мысли об итоге, не спешила принимать решения. Определенности с его новым появлением в моей жизни не прибавилось. Четко я ощущала лишь одно — лютую ярость. К которая вылилась в хук справа. Крис мог увернуться, заблокировать удар, но ничего не сделал. И лишь отклонился, когда кулак налетел на его щеку. Мои руки безвольно опустились. Огонь бешенства опал так же быстро, как разгорелся, оставив после себя тлен опустошения. Вновь повернувшись ко мне, Крис стер кровь с губы и стремительно приблизился. Сжатые в кулаке ладони уперлись в его грудь, но не смогли оттолкнуть. Облегченный вздох коснулся макушки. Меня окутал стальной капкан объятия, и я застыла. Прикрыла глаза, снова пытаясь понять, что чувствую, но в голове бушевал все тот же ураган неопределенности. «Ты же вернешься?» Просьба опалила своей горячностью. «Я...» «Хотя бы поговорить, Натали. Пожалуйста», — тихо зашептал он. «Ты же не хотел меня слушать», — припомнила я, и хватка его рук стала крепче. Только мы оба понимали, так меня не удержать. «Пожалуйста, Натали, ты же знаешь, как нужна мне». «Нужна ли?» «Конечно», — отозвался он спешно, словно боялся позволить мне даже миллисекунды сомнений. «Ты говорила, что любишь». «Говорила. Люблю». Горло сдавило спазмом. Ничего не изменилось. Я все так же отчаянно стремлюсь к нему, словно безумный мотылек на огонь. «А ты?» «Тоже», — пылко произнес он, прерывая мои слова. И я замолкла, ощущая, как отзывается болью, начинает биться замершее при его появлении сердце. «Я вернусь поговорить». Ладони сильнее сжались в кулаки, вонзая ногти в кожу. Чтобы боль отрезвила, чтобы заставила прийти в себя. «Спасибо». Голос Криса наполнила несмелая радость. «Может, я зря согласилась? Наедине с ним будет еще сложнее, больнее, опаснее. Но нельзя уходить без разговора. Я и не хочу уходить. Я хочу счастья с ним. Только с ним тихого счастья не бывает. С ним оно перемежается громкой болью». «Когда ты вернешься?» Крис будто заставил себя выпустить меня из объятий. Я невольно усмехнулась. Он позволял мне остаться, знал, что требование лишит его возможности разговора. «Не знаю. Сегодня». Я не хотела давать обещаний. Вдруг, как он уйдет, все изменится. Может, я не найду в себе силы вернуться? «Хорошо». Тяжело сглотнув, кивнул он. И только сейчас я заметила, какой он уставший. Будто не спал эти дни. Может, так оно и было? Грудь сдавила тревогой, я не могла не волноваться за него. Крис переступил с ноги на ногу. Уверенность его покинула. Он будто хотел еще что-то сказать, но не решился. «До встречи, Натали». Его слова и взгляд наполнились дикой надеждой. Я не давала обещаний, он это понимал и боялся. Это читалось в глубине глаз. «Пока». Губы не слушались, им не далась улыбка. Меня начинало трясти. Не думала, что одна встреча потребует столько моральных сил, а впереди сложные объяснения. Крис направился на выход. Все ожидали завершения нашего разговора, даже внезапно появившаяся Эмми. Судя по ее взгляду, меня снова закопает под градом вопросов. Стражи вежливо попрощались и покинули помещение. Энди отправился их провожать. «Это твой жених?» — громким шепотом спросила Эмми, стоило нам остаться одним. «Да», — подтвердила я, замешкавшись на секунду. «Помолвка в силе. По крайней мере, пока я не определюсь». «Горяч!» — выдохнула она. А я ощутила укол. Не ревности, а обычного беспокойства, потому что многие девушки считают так же. А Крис в прошлом не ограничивал себя в связях. Это мой большой страх, что прошлое может напомнить о себе. «Не жалуюсь», — кисло улыбнулась я. Эми не знала подробностей ссоры, только Томас подвергся обстрелу из моих откровений. И то о самом сокровенном я не рискнула рассказать. Но он видел меня без одежды, потому догадывался. «Что сейчас произошло?» — уточнил озадаченный Томас. «Меня повысили». Ладонь крепко стиснула ручку сумки. Я не хотела работать в синем статусе. Фокс это знал, но все равно провел повышение. И мне пора возвращаться. Долг зовет. Точнее, жених. Расстроенно вздохнул он. Ты же не исчезнешь? Нет, конечно. Вместо меня возразила Эми. Она теперь наша подруга навсегда, да ведь? Да. На губах сама собой расцвела улыбка. В Нью-Йорк меня занесло желание сбежать, но здесь я встретила новых друзей и даже смогла пожить новой жизнью. Почти жаль, что ее нельзя продолжить. Прощание прошло тепло и весело. Мы же расставались не навсегда, потому смеялись, дурачились, шутя обсуждали явление стражи и параллельно возились на кухне, готовили себе обед. А после плотного приема пищи я открыла портал, вновь изумив друзей. Дверь закрылась за спиной, отсекая меня от нью-йоркских приключений, и я оказалась в коридоре административного здания Академии. Рука дрогнула, когда я вновь поднесла пистолет к замочной скважине. Что меня ждет за порталом? Впрочем, этого не узнать, пока не войду. Дверь открылась. Я сделала осторожный шаг в квартиру Криса. Царила тишина, его не было дома, что заставило мысленно вздохнуть с облегчением. Я уже спокойно прошла к комоду, положила на него свои вещи и занялась привычным. Все же уже считала это место домом. Приняла душ, переоделась, а потом села в кухонной зоне с чашкой кофе и планшетом. Предстояло связаться с родными и друзьями, разгрести множество сообщений и писем, чем я и занялась. Похоже, Крис специально не торопился домой, позволял мне расслабиться. И он выбрал верную стратегию. Мне удалось спокойно разобраться с насущными делами, после чего я расположилась на кровати, расслабленно вытянув ноги и откинувшись спиной на подушке. Но при появлении Криса резко села. Он вошел не через портал, воспользовался дверью, как обычный человек. Миновал прихожую и замер в дверях, обратив ко мне загоревшийся взгляд голубых глаз. В руках держал пакет с логотипом нашего любимого ресторана. В волосах блестели капли дождя, падая на форменный пиджак, снова обращая мое внимание на непривычный цвет нашивки. «Я не поздравила тебя с повышением?» Мои слова прервали установившееся молчание. «Ты рад?» Крис чуть расслабился и направился к кухонной зоне, чтобы оставить еду там. Я развернулась и опустила ноги на стул, следуя за его перемещением. Снова пыталась понять, что чувствую, и снова ощущала эмоциональную панику. «Повышению вполне. Это приятно», — проговорил он сдержанно. «А вот тому, что приказ исходит от Фокса?» Гулко выдохнув, он замолчал. В лазурном взгляде мелькнула ярость, кольнув ожиданием беды, но тут же потухла. Крис положил пакет на стол и неспешно направился ко мне. Внутреннее напряжение росло с каждым сделанным им шагом. И когда он приблизился, нависнув с высоты своего роста, захотелось подскочить на ноги, но я заставила себя сидеть. Крис опустился передо мной на колено, аккуратно взял мои ладони в свои. «Спасибо, что согласилась поговорить». Он пытливо заглянул в мои глаза, но, кажется, увидел в них не то, что хотел. «Я не представляю, с чего начать», — мотнула головой, заставляя себя расслабиться. «Он не кричит, не обвиняет. Он правда желает обсудить случившееся. А я? Я не готова рвать эти отношения, иначе бы меня здесь не было. Но и не знаю, как их продолжать после случившегося. Какой-то замкнутый круг». «Это он, да?» Слова Криса зазвенели от гнева. Можно было не уточнять, о ком идет речь. «Да. Я тебе говорила в тот день. А ты?» Горечь воспоминаний затопила душу. Я снова почувствовала себя беспомощной и припёртой к стенке. Потому все же подскочила на ноги, вырвав руки из его слабой хватки. Крис тоже стремительно поднялся, удержал меня за плечи, не позволяя сбежать. «Подожди, подожди», — зашептал он, прижавшись губами к моему виску. «Я сам не понимаю, что на меня нашло, как будто красная пелена легла на глаза после того, как мне в руки попала та посылка». «Я пыталась объяснить». «Ты была без белья, Натали». — возразил он, и воспоминания того дня снова резанули по сердцу ощущением загнанности. «Послушай, я понял, что сделал только, когда ты заперлась в ванной. Пойми, мысль о том, что ты можешь быть с кем-то другим, выбрать другого, сводит с ума. Ты сводишь меня с ума, Натали, я себя не контролировал». Он замолчал, ожидая моего решения. Только я не знала, что ему ответить. Может, и так он был в бешенстве, но от этого не легче. Мне пришлось принять удары его внутренних демонов, и они никуда не исчезли. Они там, в нем, и могут вновь себя проявить. «Натали, скажи хоть что-нибудь», — попросил он, поддев пальцами мой подбородок. «Я не знаю, что сказать». «Скажи, что дашь нам шанс». Его глаза засияли пылким убеждением. В мыслях его образ будто раздвоился. За внимательным и любящим мужчиной мелькал жестокий тиран, и я не знала, кто из них более настоящий, потому что одно с другим не сочетается. Какой-то из образов — фальшивая маска. «Натали», — снова позвал Крис. «Как ты себе это представляешь? Временно разъехаться?» «Нет, Натали, останься со мной». Пальцы его свободной руки мягко отвели волосы от моего лица. «Я не смогу без тебя. А ты сможешь?» «Сейчас мне кажется, что нет. Уходить от него, собственными руками отрывать кусок сердца. Но я пережила несколько потерь, знаю, что боль со временем притупляется, а душевные шрамы заживают. Только с Крисом будет сложно. Он не даст мне просто уйти, он будет пытаться меня вернуть. Придется заново перекраивать свою личную жизнь. Расставание означало долгие дни и недели растерянности и боль потери. Это не считая проблем по работе. Мне предстоял разговор с Фоксом. Сложность в том, что я необычная девушка. Я не могу просто уйти от всего, не получив ответку в спину. У меня есть враги, и неверные действия могут прибавить к их числу командование штаб-квартиры. Я должна подумать. «Но ты ведь не уйдешь. «Мне просто некуда идти. Как вернуться в свою квартиру после того, что там произошло? Если подумать, у меня больше нет дома, только временное жилье. Мне казалось, мы с Крисом заведем свое гнездышко, но все изменилось». «Натали». Его большой палец скользнул по моему подбородку чуть ниже линии губ. В груди все заледенело. Я спешно опустила взгляд, начиная осознавать главное. Мне страшно с Крисом. «Сегодня я переночую...» «Нет!» Сразу прервал он меня, вызывая моментальную дрожь в теле бескомпромиссностью тона, который тут же смягчился со следующей фразой. «Останься. Я могу уйти после ужина». «Это твоя квартира?» «Сейчас это наш дом. Если ты уйдешь, это будет начало конца». «Начало было в тот день, Крис». Я не хотела этого признавать, но бессмысленно бежать от очевидного. «Ты ударил меня, не выслушал и...» Горло сдавило спазмом, оборвав фразу. «Что же делать? Случилось раз, может повториться. Прощу, дам ему понять, что готова закрыть глаза на все. Проблема в том, что я хочу простить и одновременно боюсь. А просто уйти будет не проще. Куда ни поверни, а вокруг сплошные сложности». «Я очень жалею о том, что произошло. Дай мне возможность все исправить, Натали. Ну?» Нежный поцелуй опалил лоб. «Натали, ты же тоже этого хочешь, иначе бы не сомневалась». «В этом он прав. Не было бы сомнений, я бы не позволила разговоров и больше бы не носила это кольцо». «Хорошо», — прошелестела я, прикрыв глаза. Его руки обвили плечи в теплом объятии. «Ты не ужинала?» Обыденный вопрос на миг вызвал растерянность. Похоже, мы брали передышку от выяснения отношений. «Нет, я бы поела». «Идем». Взяв за руку, он потянул меня в кухонную зону. Атмосфера в комнате изменилась, стало легче дышать. Крис выглядел воодушевленным. Конечно, я не давала никаких обещаний, но согласилась подумать и не спешить с ответом. Он посадил меня за стол, а сам занялся едой, быстро сбросив пиджак на спинку стула. Видел, что новый статус вызывает во мне не самые светлые чувства. Хотя больше в моем отношении. За него я действительно радовалась. Он много работал и заслужил повышение. Правда, это означало, что теперь он будет работать еще больше и участвовать в более серьезных миссиях, более опасных. «Расскажешь, как познакомилась с Томасом?» Вполне обыденным тоном попросил он, поставив передо мной тарелку. «Тебе правда это интересно?» «Натали, я не хочу расставаться врагами». Впервые он сам заговорил о возможном разрыве. Только это далось нелегко обоим. Его глаза наполнились болью, которая отдавалась судорогой в моем сердце. «Мы через многое прошли вместе». «Да, через многое». Я нервно схватилась за вилку. «Мы знакомы 3 года. Он поддерживал меня, когда я только попала в академию, не раз спасал мне жизнь. Обстоятельства то сталкивали нас, то снова разбрасывали. И вот наступил новый критический момент. Я не уверена, что он последний. Мы схлёстывались характерами и когда не были в отношениях. Такое ощущение, что и сейчас мы вне их. Или все уже закончилось, а мы просто пытаемся сгладить разрыв. Там интересная история». Натянуть на лицо улыбку удалось ценой титанических усилий. После ужина Крис собрал немного вещей и ушел, оставив меня размышлять в одиночестве. Только определенности не прибавлялось. Но хоть в квартире мне было комфортнее, чем в отеле или в гостях. Здесь и вправду можно было подумать. И я решила, что размышления стоит отложить до момента, пока не улягутся эмоции. И до разговора с Фоксом. Потому, завершив дела, я легла спать, предварительно выпив снотворное. «Ты весь день молчишь?» — заметила я, обращаясь к Лилит. «У нас же уговор. Я не лезу в ваши отношения». «Но все же что-то думаешь?» «Натали, ты же знаешь, я не хранила верность Шаксу. Вполне могла швырнуть в него кинжалом и опасалась от него удара в спину. Там все было иначе. Будь я на твоем месте, спала бы и с Фоксом, и с Крисом, и с Майклом. И приятно, и удобно». «Не продолжай», — рассмеялась я, прерывая ее. «Лилит действительно другая. В моей системе жизненных ценностей такой вариант невозможен». Повернувшись на бок, я с грустью взглянула на пустую подушку Криса, а потом притянула ее ближе, крепко стиснув в руках. Она хранила его запах. Для начала придется научиться спать без него. Хорошо, что изобрели снотворное.